«Нефтяная пленка?» — подумал он, совершая тяжелые гребки и смутно слыша, как девушки плещутся у него за спиной. Но откуда бы взяться нефтяной пленки на пустынном озере в октябре? Да и пятно имело загадочно правильную форму и было довольно небольшим, не больше 5 футов в диаметре. «У-у-у-у!» — закричал Дик, и Энди посмотрел на него. Дик вылезал по лесенке, приделанной с одной стороны плота, и отряхивался, как собака. «Как ты там, Панчо?» «Окей!» — закричал он в ответ и поплыл быстрее. Это было не так уж плохо, как он думал, особенно если быстро двигаться. Тело стало наливаться теплом, и мотор заработал на полную мощь. Он ощущал, как его сердце набирает обороты и согревает его изнутри. У его приятелей был дом на мысе Кот, и вода там была еще холоднее даже в середине июля. «Ты думаешь, тебе холодно, Панчо?» «Подожди, что ты будешь чувствовать, когда влезешь на плот?» — радостно вопил Дик. Он прыгал по плоту, раскачивая его, и растирал тело руками. Рэнди не вспоминал о нефтяной пленке до тех пор, пока его руки не ухватились за шероховатую, выкрашенную белой краской деревянную лесенку. Тогда он увидел пятно снова. Оно немного приблизилось. Круглое темное пятно на воде, словно большая родинка, покачивающаяся на спокойных волнах. Когда он увидел пятно в первый раз, оно было на расстоянии примерно 40 ярдов от плота. Сейчас оно наполовину приблизилось. Как это могло произойти? Как? Он вылез из воды, и холодный воздух стал покусывать его кожу. Ему стало еще холоднее, чем в тот момент, когда он только что нырнул в воду. «О, черт!» — завопил он, смеясь и ежась. «Панчо, твои уши чем-то похожи на дыру в заднем проходе!» — радостно заявил Дик. «Для тебя достаточно холодно? Ты уже протрезвел?» «Протрезвел! Протрезвел!» Он начал скакать по плоту, как Дик скакал минуту назад, и хлопать себя по груди и по животу. Они смотрели на девушек. Рэйчел вырвалась вперед. Движения Лаверн напоминали плавательный стиль собаки с плохими инстинктами. «Эй, барышни, у вас все в порядке?» — завопил Дик. «Пошел к черту, верзила!» — закричала Лаверн, и Дик снова отвернулся. Рэнди посмотрел вбок и увидел, что загадочное круглое пятно стало еще ближе. До него было 10 ярдов, и продолжало двигаться к плоту. Оно плыло по поверхности воды. Его правильная форма наводила на мысли о верхней части огромного цилиндра, но та гибкость, с которой оно преодолевало гребни волн, не могла быть свойственна твердому предмету. Неясный, но сильный страх неожиданно охватил его. «Скорей!» — закричал он девушкам и наклонился, чтобы схватить Рэйчел за руку, когда она подплывет к лесенке. Наконец он вытянул ее наверх. Она больно ушибла коленку. Он услышал глухой звук удара. «Ой, черт! Ты что?» Лаверн была еще в 10 футах от плота. Рэнди снова посмотрел вбок и увидел, что круглая штука дотронулась до внешней стороны плота. Штука была черной, как нефть, но он был уверен, что это не нефть. слишком черная, слишком густая, слишком...